Злые языки называли молодую великую княгиню легкомысленной и осуждали ее мужа за потакание прихотям и причудам прусской проказницы. Но Николай, при всей суровости своего характера, отлично понимал ее нежную детскую душу, ее мечтательный склад характера. Со снисходительной улыбкой он смотрел, как она и Жуковский, поэт и литератор, часами самозабвенно читают Шиллера. Возможно, именно за вовсе чуждое его натуре изящество и хрупкость он улюбил свою жену. Он приказал после рождения Сашки принести к ней в покое загодя купленные цветы, шелка, кружева, сам принес коробки с бриллиантовым гарнитуром, пусть потешится. Тут следует немного отступить и сказать, что молодая великокняжеская чета и вдовствующая императрица пребывали в Москве с сентября 1817 года. Время препровождения их было не столь блестяще, как в столице, по причинам понятным, но, тем не менее, чрезвычайно приятно. Осенью главным их чтением была записка Николая Михайловича Карамзина о московских достопамятностях. Предполагалось, что он сам будет показывать памятники древней столицы, но печатание первых 8 томов его истории обязывало его находиться в Петербурге. Записка во многом искупала его отсутствие. В чтении ее и обсуждении принимал участие Василий Андреевич Жуковский, приглашенный учителем русского языка к Александре Федоровне, когда та еще была невестой великого князя и ставшей как бы своим. По осенней непогоде и состоянию великой княгини поездки по городу были затруднены. Но спустя месяц с небольшим после рождения сына, когда она заметно окрепла, решили, что пора посмотреть первопрестольную. Сашу оставили под присмотром бабушки, чья нежность к первому внуку все возрастала. В легкое и теплое июньское утро к крыльцу архиерейского дома был подан кабриолет, легкая двухколесная повозка. Мария Федоровна только головой покачала, не растрясет ли жену. «Не беспокойтесь, матушка». Веселые и молодые, они выбежали на крыльцо. Ей было 20, ему 22 года. Николай помог жене взойти, сел сам, взял в одну руку вожжи, в другую хлыст, и покатили они через Ивановскую площадь к Спасским воротам. Мария Федоровна позавидовала их молодости, попечалила своим годам, хотя была бодра и еще до смерти Павла Петровича горцевала с ним по дорогам Павловского и Гатчины. Колеса кабриолета после булыжного покрытия Ивановской площади мягко покатили по немощенному съезду к воротам. Муж показывал церкви по левой стороне, но Александра Федоровна с трудом запоминала трудные русские названия «Церковь Вознесения Господня». Справа тянул с подворья Кириллова монастыря. — Учи, учи, матушка, пригодится, — шутливо сказал Николай по-русски, потому что обыкновенно говорили они по-французски. Он сел прямее и чуть подобрал вожжи. Горячий конь широким махом вынес их на простор Красной площади. День обычный, но здесь было всегда многолюдно. Катили кареты с лакеями на запятках. В кабриолетах проехали мимо две пары, узнавшие их. Мужчины сняли белые цилиндры, женщины низко опустили головы, успев, тем не менее, в деталях рассмотреть наряд великой княгини со всеми рюшечками голубого чепца, снежную белизну кружев воротника, пылающую на солнце рубиновую брошь в обрамлении бриллиантов. Даже батистовый платочек в руке Александры Федоровны смогли увидеть дамы к немалому своему удовольствию, которое должно было многократно возрасти вечером при описании этой встречи. Прогуливались пары благородных дворян, Чиновники спешили с портфелями под мышкой, шли несколько крестьян в тяжелых армяках, с палками в руках и котомками за плечами, точно как на рисунках из английского альбома, недавно присланного из Парижа.